Смахнув пот со лба, Роран осмотрел опустевшую улицу из конца в конец. На ее дальнем конце еще виднелись остатки того отряда, который они только что наголову разгромили, внезапно вынырнув из боковых переулков. Оставшиеся в живых солдаты спешили присоединиться к основному войску. Их, конечно, нетрудно было бы и догнать, но Роран решил, что более выгодно будет направиться туда, где, по всей видимости, состоится основное сражение, и напасть на врага с тыла, тем самым ошеломив его и нарушив целостность его рядов. «Сюда!» – крикнул он, поднимая молот и устремляясь по боковой улице к окраине города. Мимо просвистела стрела, со звоном вонзившись в край его щита. Он поднял глаза и успел заметить чей-то силуэт, мгновенно исчезнувший за коньком крыши. Когда улица вывела их на площадь перед разрушенными городскими воротами, глазам Рорана открылось столь ошеломительное зрелище, что он на мгновение замер на месте, не зная, как быть дальше. Обе армии сошлись и настолько смешались друг с другом, что невозможно было определить, кто где. Все ряды были нарушены. Не было даже понятно, где передний край сражения. Алые туники воинов Гальбаторикса рассыпались по всей площади поодиночке и группами. Бой шел на всех прилегающих к площади улицах. Обе армии расплылись по городу, точно пятна краски на воде. В гуще сражающихся Роран заметил и несколько котов. Самых обыкновенных, не котов-оборотней, которые нападали на воинов Гальбаторикса с такой пугающей дикой свирепостью, какой мог бы позавидовать даже Кул. Эти обыкновенные коты, как догадался Роран, следовали указаниям котов-оборотней. А в центре площади на большом сером жеребце восседал лорд Барст, и в округлой нагрудной пластине его доспехов отражался огонь пожарищ. Барст время от времени, как бы лениво, взмахивал своей чудовищной булавой, но каждый раз убивал по крайней мере одного Вардена. Стрелы, выпущенные в него, вспыхивали оранжевым пламенем и исчезали. Мечи и копья отскакивали от него, словно он был сделан из камня. И даже могучему Куллу оказалось не под силу вышибить его из седла. Роран с изумлением увидел, как Барст одним взмахом булавы размозжил этому Куллу голову, и под этим ударом огромные рога Кулла хрустнули, точно яичная скорлупа. Роран нахмурился. Как он мог стать таким сильным и быстрым? Очевидный ответ – магия. Но ведь всякая магия должна иметь свой источник. На лице Барста, как и на его доспехах, не было видно никаких самоцветов. Рорану также казалось сомнительным, чтобы Гальбаторикс, находясь на большом расстоянии от Барста, смог питать его магической энергией. Он хорошо помнил свой ночной разговор с Эрагоном. Накануне того дня, когда им удалось спасти Катрину из Хилгринда. Эрагон тогда рассказал ему, что невозможно настолько изменить природу человеческого тела, чтобы он, например, обрел те же физические возможности, скорость и силу, что и эльф, даже если этот человек – всадник. Именно поэтому он, Эрагон, и был так поражен тем, как изменили его драконы во время праздника Клятвы Крови. Вряд ли возможно, чтобы и Гальбаторикс проделал с Барстом нечто подобное. И все же Роран никак не мог понять, откуда у этого закованного в металлические доспехи и довольно неповоротливого человека такая сила и быстрота реакции. Барст, натянув поводья, развернул своего жеребца, и по его чрезмерно выпуклой, точно распухшей нагрудной пластине доспехов, скользнул луч света. У Рорана даже во рту пересохло от неожиданной догадки, но одновременно его охватило отчаяние. Было ясно, что Барст – типичный вояка, а такие люди не склонны отращивать брюхо и позволять себе размякнуть. Да и Гальбаторикс не поставил бы во главе армии Урбаена такого командующего. Так что единственным разумным объяснением Рорану казалось то, что к телу Барста под его странные формы доспехами привязаны Элдунари. Улица вдруг содрогнулась. По ней прошла темная широкая трещина. И Барст вместе со своим жеребцом должны были, казалось бы, неминуемо туда провалиться. Но конь остался стоять в воздухе, словно на твердой земле. Вокруг Барста полыхали странные пятнистые огни. Возникали радуги. От него исходили волны то жара, то холода. А потом Роран увидел, как из земли к нему тянутся щупальца льда, пытающиеся обвиться вокруг ног жеребца. Но даже лед оказался над ним невластен. Никакие чары не действовали ни на этого человека, ни на его коня. Барст снова натянул поводья, пришпорил жеребца и погнал прямо на группу эльфов, стоявших под стеной дома. Эльфы что-то пели на древнем языке. И Роран догадался, что это они пытались воздействовать на Барста с помощью магии. Размахивая своей палицей, Барст врезался прямо в толпу эльфов. И те бросились в расцепную, тщетно пытаясь защитить себя. Но Барст вдребезги разносил их щиты, ломал мечи и конечности, как тонкие птичьи косточки. «Почему же не действует магическая защита эльфов?» – недоумевал Роран. «Почему они не остановят Барста силой своего духа? Это же всего один человек, и при нем только одно Элдунари!» В нескольких шагах от него большой камень, явно выпущенный из катапульты, врезался в гущу сражающихся людей и, оставив за собой яркий красный след, покатился дальше, вдребезги разбив прекрасные статуи у входа в какое-то здание. Роран присел, выругался, а потом посмотрел туда, откуда был выпущен этот камень. На городской стене продолжалось сражение, и воинам Гальбаторикса удалось отбить у варденов катапульты и другие военные машины. «Они же обстреливают свой собственный город!» – мелькнуло у Рорана в голове. «Они же в своих стреляют!» Взвыв от отвращения, он отвернулся. «Мы тут ничем помочь не сможем!» Крикнул он воинам своего полка. «Оставьте этого Барста и ступайте по улице вон туда!» Он махнул рукой влево. «Надо пробиться к городской стене и закрепиться на ней!» Если вардены что-то и кричали ему в ответ, то он этого не услышал, потому что сам сразу бросился к стене. А у него за спиной еще один здоровенный камень врезался в гущу сражающихся. И снова послышались крики боли и ужаса. Та улица, которую выбрал Роран, была битком забита солдатами, с которыми сражались вардены, эльфы и несколько котов-оборотней. Вардены сгрудились у двери шляпной мастерской, оказывая яростное сопротивление теснившим их врагам. Вдруг эльфы что-то закричали в один голос, и дюжина солдат Гальбаторикса осталась лежать на земле. Но остальные продолжали наступать. Нырнув в самую гущу сражения, Роран тут же утратил всякое ощущение времени и пространства, полностью погрузившись в кроваво-красную пелену яростной схватки. Перепрыгивая через лежавших на земле солдат, он нанес удар молотом по шлему того воина, что стоял к нему спиной, и, уверенный, что убил его, щитом отшвырнул другого солдата, а потом вонзил острый конец своего молота ему в горло. Рядом с ним закричал от боли Дельвин, получив удар копьем в плечо. Размахивая молотом, Роран отогнал копейщика, и Дельвин, вытащив копье из раны, с трудом поднялся с колен. «Отходи назад!» – крикнул ему Роран. Дельвин только головой помотал и оскалился. «Не! Отходи назад, черт тебя побери! Это приказ!» Дельвин выругался, но подчинился. И его место занял Хорст. Могучий кузнец был весь в крови, сочившийся из многочисленных резаных ран на руках и ногах. Но, похоже, даже не замечал этих ранений. Уйдя от удара меча, Роран прыгнул вперед. Услышал за спиной какой-то слабый шорох, потом оглушительный удар грома, и земля завертелась у него перед глазами, а сам он погрузился во тьму. Очнулся он от страшной боли в голове. Над ним было небо, яркое, освещенное лучами восходящего солнца, и темное подбрюшье скалистого утеса, нависшего над цитаделью. Роран застонал, но все же заставил себя встать. Оказалось, что упал он у подножья внешней стены города, и рядом с ним виднелось кровавое месиво, оставшееся там, где в людей угодил камень из катапульты, задевший и самого Рорана. Щит его куда-то исчез. Исчез и молот, что несколько его огорчило, но как-то невнятно. Пока он пытался отыскать свое оружие, к нему кинулись сразу 5 солдат, и один из них ударил его в грудь копьем, отшвырнув к стене. Однако острие копья не только не пробило его кольчугу, но даже не царапнуло его. «Хватайте его!» – кричали солдаты. Роран чувствовал, что они пытаются схватить его за ноги и за руки, и вырывался изо всех сил, но был еще очень слаб, да и голова у него сильно кружилась. А солдат было слишком много. Они наносили ему удар за ударом и все крепче держали его, и он чувствовал, как силы покидают его, а вместе с ними тают и те магические стражи, что заслоняли его от ударов. Мир вокруг словно затянула серая пелена, и Роран, уже почти теряя сознание, вдруг увидел, что изо рта одного из нападающих торчит острие меча. А потом солдаты и вовсе бросили его и разбежались. Роран, немного придя в себя, увидел какую-то темноволосую женщину, волчком вертевшуюся в гуще вражеских воинов и вращавшую мечом с легкостью опытного воина. За несколько секунд ей удалось положить 5, хотя один из них все же успел нанести ей неглубокий порез на левом бедре. Завершив эту яростную схватку, темноволосая женщина протянула Рорану руку, помогая ему встать, и сказала: «Приветствую тебя, молотобоец». И он увидел, что ее запястье, там, где его не прикрывали изрядно потрепанные наручные доспехи, покрыто жуткими шрамами, словно было сожжено или иссечено до кости. За спиной у женщины стояли бледнолицая девочка-подросток в доспехах, явно собранных по частям и не слишком ей подходящих, и мальчик, годом или двумя младше. «Ты кто?» – спросил Роран. Лицо у женщины было впечатляющим. Широкое, с крепкими скулами, с бронзовой, исхлёстанной ветрами кожей. Лицо человека, которую большую часть жизни провел под открытым небом. «Так, случайная прохожая», – сказала она, потом наклонилась, подняла одно из копий и сунула его Рорану. «Спасибо тебе!» Она молча кивнула и вместе со своими юными спутниками рысцой побежала к центру города и исчезла между домами. Роран, потрясенный этой встречей и своим неожиданным спасением, некоторое время смотрел им вслед. Потом встряхнулся и поспешил к своим. Воины его полка приветствовали его изумленными криками и сразу несколько воодушевились. Когда Роран вместе с ними снова ринулся в атаку, кто-то из жителей Карвахала сказал ему, что тот же камень, что так сильно его задел, убил Дельвина на месте. Это печальное известие пробудило в душе Рорана еще большую ярость и ненависть к врагу. И он с удвоенной свирепостью стал крушить воинов Гальбаторикса, стремясь как можно скорее завершить эту битву и добиться победы.